улетаю на юг стаи. Но вернутся ли они? Я теряю, я тебя теряю в эти пасмурные дни. И все прошло, облетит листва, и дождь омоет губы мои. Солнце зашло, лишь ночь без сна, и только холод ждет впереди, ждет впереди. Деревья и кусты. Смотрит молча неизбежность, и глаза ее пусты. И все прошло, летит листва, дождь смывает следы мои. Солнце ушло, лишь ночь без сна, и только холод ждет впереди, ждет впереди.